А разве он был в бреду, в беспамятстве? Нет, состояние его мозга и тела было нормальным. Но если о нем сказано, что он пришел в себя, значит, прежде он был не в себе. Почему же он был не в себе? Потому что его дух не был таким, каким должен быть целомудренный дух человеческий. Потому что и телом, и духом он был со свиньями, валялся в грехах, был совсем не таким, каким надлежит быть человеку, имеющему высшее достоинство. Он был тяжко болен грехом, вел распутную жизнь, погряз в блуде и пьянстве. Разве это нормальное состояние, достойное человека? Нет, это скотское состояние, нечеловеческое. Нормальное состояние христианина должно быть совсем иным. Не скотским похотям своим должен он служить, не развратную, не пустую, не греховную жизнь проводить, а быть чистым сосудом Духа Святого, носителем тех плодов Духа, о которых говорит святой апостол Павел в послании к Галатам. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть таковые исполнили закон, став храмами Духа Святого. Если человек далек от этого, если плоды, которые он приносит, противоположны тому, что называется плодами Духа, то ему надо прийти в себя, как тяжело больному, надо остановиться, призадуматься, низко опустив голову, и спросить себя, так ли я живу, как надо жить, не иду ли по пути погибели, не иду ли вместе с отверженными. Всем нам надо прийти в себя. Но многие из нас заблудились, живут в греховном бреду вне себя, в ропоте на Бога. Благо, если человек сам остановится и поразмыслит о путях своей жизни. Но очень редко бывает, чтобы тот, кто погряз в грехах, остановился сам. Чаще останавливает его Бог, который его любит, жалеет, который не хочет погибели грешника, но хочет, чтобы все спаслись. Бог останавливает тех, кто, казалось бы, безнадежно заблудился на путях жизни. Бог остановил и этого блудного сына, послав ему голод, уравняв его со свиньями. Он останавливает и всех нас, ибо почти все мы живем без оглядки, живем в суете, как на базаре, думаем только о низшем, о том, что не имеет высокого нравственного достоинства. Господь останавливает нас разными способами, прерывая нашу деятельность, с которой мы свыклись, вдруг отнимая наши жизненные блага, посылая бедствия, поругания, уничижение от людей. Будем же принимать такие Божие вразумления так,